а единственный и безусловный смысл жизни. Или все мы строители нереальных воздушных дорог из фильма «Печки-лавочки», проглядевшие родину, мелькавшую за окном купе черно-белыми березами. И некому противостоять злу, убивающему в Калине Красной среди черно-белых берез, вовсе не героя Шукшина, а саму, казалось бы, надежду.